Глава 29. Аарон так и не ответил на мой вопрос, все так же молча стоял в полумраке камеры, выдыхая серый дым, которым обволакивал его и тянулся ко мне. Перекрывал запах сырости и грязи своей горечи и уже так отчетливо ассоциировался у меня только с этим оборотнем. Да, его запах — это сигаретный дым и безумие. «Ты же больше не тронешь Рейна?» — повторила вопрос, перестала тереть ладонь о платье, жар не сходил с кожи, но мысленно я продолжала его отторгать и пыталась не замечать. Точно так же, как в сознании скрывала то, что было между мной и оборотнем. Закидывала в сундук и закрывала его сотнями замков, повторяя самой себе. «Нет, такого не было. Между нами ничего не происходило». Аарон вновь не ответил, но в этот момент я без слов все поняла, почувствовала, что все, что я сейчас говорила и утверждала, бесполезно. От оборотня все еще исходило презрение, направленное на меня, и жажда крови, которая просто так не исчезнет. «Знаешь, мне жаль, что ты не хочешь меня слышать», — сказала негромко, но уже спокойно, без гнева или ненависти. Мои слова и так ясно говорили о тех эмоциях, которые я в данное мгновение испытывала. «Хочешь считать меня шлюхой? Хорошо, это твое дело и твое право. Я сюда пришла лишь потому, что надеялась убедить тебя не трогать Рейна, ведь он ни в чем не виноват». Я подошла немного ближе к камере, но уже теперь держала безопасную дистанцию. «Но я вижу, что разговаривать с тобой бесполезно, и я желаю тебе захлебнуться в собственной кровожадности и сгнить в темнице». Я развернулась и пошла прочь, но, сделав пару шагов, остановилась. Замерла на несколько секунд, но все же вновь обернулась к оборотню. «Знаешь, ты называл меня ущербной, но из нас двоих таковым являешься только ты. Ведь ты не Аарон и не Брандт. Ты непонятное существо. Мне мерзко от того, что ко мне прикасалось такое нечто. Сегодня буду отмываться, думаю, так поступит любая девушка, к которой ты прикасался, после того, как узнает, что ты такое». «Слышала, что у тебя есть невеста. Думаю, она тоже еще не знает, что за существо досталось ей в женихи. Иначе желала бы не выйти за тебя, а того, чтобы тебя на костре сожгли». Это была моя последняя попытка спасти Рейна. Довести Аарона до ярости и сделать так, чтобы он злился исключительно на меня, больше не обращая внимания на Рейна. Все равно уже скоро я исчезну из Академии, и мне он ничего не сделает. Я все стояла и ждала, пока Аарон что-то скажет, но тишина оставалась нерушима. В полумраке я видела, как он опять поднес сигарету к губам и, не отводя от меня нечитаемого взгляда, в котором сейчас виднелись блеклые блики огней факела, выдохнул рваное облако дыма. Как-то тяжело стало, а еще невыносимо холодно, до такой степени, что уже тяжело было находиться рядом с парнем. Потирая плечи ладонями, я старалась придерживать платье. Я развернулась и пошла прочь. Уже когда подошла к выходу из темницы, стараясь не обращать внимания на взгляды стражников, которыми они одарили мое порванное платье, спросила у них, когда выпустят Аарона. «В темнице сейчас нет Аарона», — сказал один из стражников. «Его выпустили несколько дней назад, и с тех пор не поступало приказа об его заточении». «Я ошиблась, я имела в виду Брандта, оборотня, к которому меня пустили». Поправила себя, стражник ответил, что пока неизвестно. Я кивнула и вышла на улицу. Пока шла по лужайке к зданию Академии, все думала. Значит, стражники не знали, что Аарон и Брандт один оборотень, хоть он и частый гость в темнице. Как я поняла, об этом в Дюран никто не знал, ведь они говорили как о двух разных парнях. Конечно, скорее всего, подобная тайна была известна кому-то из верхушки Академии. Но от всех остальных это скрывалось. Размышляя над этим, я задавалась вопросом, почему же Аарон ничего не сделал, чтобы заставить меня молчать. Даже после прошлой ночи, когда он впервые при мне изменил облик, пришел ко мне не для того, чтобы приказать не распространяться об увиденном. Казалось, в тот момент ему было плевать на подобное. Просто не до этого. Аарон в тот момент вдыхал мой запах, и я прекрасно понимала, зачем. Чтобы по нему найти Рейна, которого уже вскоре избил Брандт. Очередное доказательство того, что жесткость и кровожадность в нем преобладали. Когда я дошла до крыльца здания, остановилась и обернулась. Некоторое время стояла и вдыхала прохладный вечерний воздух, оглядываясь по сторонам. Близился комендантский час, и на улице уже было безлюдно. Тоскливое зрелище, но атмосферное. Множество лужаек, беседки, сейчас не работающие фонтаны и вдали виднеющиеся среди высоких деревьев арены для проведения практически магических занятий. Глубокий вдох и шумный выдох. Я еще раз окинула взглядом бескрайний двор в Академии, после чего пошла к двери. Через несколько часов я должна была выбираться из Дюран. Это радовало. И все же, что он такое? Задала самой себе вопрос, думая про Аарона. Я не могла осознать. Этот оборотень – это два разных человека. Почему-то соединенных в одном теле или один, но двумя обликами. Я этого не знала, но понимала, что подобное ненормально. Я еще никогда такого не встречала и даже не слышала о подобном. Думаю, этот Бранд Аарон заинтересовал бы моего учителя как непонятное нечто, существо, о котором не слышали даже маги. Скорее всего, многие волшебники захотели бы изучить его. Даже мой мастер не отказался бы от такого подопытного для экспериментов. До полуночи еще оставалось 4 часа, и это время я хотела провести где-нибудь неподалеку от зала призыва, чтобы потом быстро добраться до нужного места, но начался комендантский час, а я не успела вовремя спрятаться. Меня заметил смотрящий. Впервые за все время моего пребывания в Дюран я попалась. И так не вовремя, хотя сама виновата. Не знала, что в этой части академии патрули ходили чаще. «Имя, факультет», – потребовал он. «Одри Бун, факультет стихий», – ответила ему. «Я уже иду к себе, просто немного не уследила за временем». «Идешь к себе? Твое общежитие находится в противоположной стороне», – сказал мужчина. На все мои доводы, что я заблудилась, он не обращал внимания и, взяв меня за руку, повел куда-то. Как позже оказалось, в кабинет той самой пожилой женщины, которую я ранее уже встречала. Она вчера подловила меня в коридоре и отвела на занятия. «Ну, наконец-то нашлась! Что с твоим внешним видом?» – возмутилась эта женщина. Эльба Мирт, ее имя я прочитала на грамоте, висящей на стене позади стола. «Ничего», – пробормотала, начиная завязывать порванные бретельки на платье. Мне немного не понравилось, слова женщины наконец-то нашлась. «Отпустите меня, пожалуйста, я не специально ходила по академии во время комендантского часа, просто не уследила за временем и заблудилась». «Заблудилась она», – цыкнула Мирт. «Мне преподаватели на тебя жаловались». «Вчера на вечернем собрании говорили, что ты пропускаешь все занятия, и смотрящие тебя не могут найти. Вчера после начала комендантского часа приходили к тебе в комнату, а тебя там нет. Тогда ты тоже заблудилась?» У меня щеки загорелись, взвыть хотелось от такого невезения. Я понимала, что из-за прогулов меня будут искать, но так не вовремя попасться хуже не придумаешь. Я начала утверждать, что да, тогда тоже потерялась, но моя вина была налицо. Прогулы, занятия, плюс моя соседка меня сдала. Сказала смотрящему, что я каждую ночь где-то ходила и в своей комнате не появлялась. «Ты наказана!» – изрекла Мирт, после чего обратилась к смотрящему. «Заточение на 2 дня!» После этих слов мужчина кивнул и, схватив меня за руку, повел к двери. Я вырывалась и умоляла отпустить. Честно, даже попыталась укусить мужчину, но он из-за этого просто заломил мне руки и повел дальше. «Да что же у вас тут за правила такие? В темницу только из-за прогулов занятий?» Я зашипела. Мужчина рыкнул и сказал, что только за прогулы меня наказали бы иначе. Моя главная вина была в том, что каждую ночь во время комендантского часа я не сидела у себя. В академии несоблюдение подобных правил жестко каралось и с нарушителями не нежничали. «Тебе и так повезло, только 2 дня в заточении, считай, что ничего», – сказал он, выводя на улицу. «А для меня эти 2 дня были подобны смерти. Я же пропущу отбытие из академии, а Виви вряд ли будет ждать меня». «Мам, пап, ну почему вы родили меня такой неудачницей?» Смотрящий под покровом ночи отвел меня к темнице. Стражи знатно удивились, когда вновь меня увидели. Правда, на этот раз не в роли посетительницы, а как новую заключенную. Как же сильно я мысленно ругалась. Да и голос тоже. С моим везением не удивлюсь, если окажется, что меня посадят в соседнюю камеру с Аароном. Хотя почему в соседнюю? Вот прям к нему и посадят. Отличное завершение чертового дня.